Это напомнило мне о комендантском часе, про который говорила та девушка на записи диктофона. Так, вот с этим вопросом нужно разобраться в первую очередь. Подумал я и вдруг заметил бумажные объявления чуть ли не на каждом столбе. Это как раз и было напоминание о комендантском часе. Жирным шрифтом на листовке было написано: «С 23.00 до 4.00 все мирные жители должны покинуть улицы города и спрятаться в укрытие. Если у вас нет укрытия, вы можете воспользоваться общим бункером на улице графа Федосеева. Количество мест ограничено. Если вы не спрятались, нам жаль. Берегите себя и своих близких». «Так понятно, а сколько сейчас времени?» Вдруг опомнился я. «Мне срочно нужно узнать, который час и как-то разыскать улицу графа Федосеева. Знакомая какая-то фамилия, Федосеев». Я решил вернуться к торговой лавке и только тогда рассмотрел колоритного торговца. За прилавком, на каких-то деревянных ящиках, сидел седой старик в круглых солнцезащитных очках, с длинной, но редкой бородой. На нем были черные кожаные сапоги, широкие штаны из хлопка, испачканная мятая рубаха, когда-то белого цвета. На голове была шляпа, как у пирата. Подойдя впритык, я впал в легкий ступор от его образа, а торговец встал и уставился на меня своим проницательным взглядом. Я зачем-то перевел взгляд на небольшую банку с сушеными летучими мышами. «Господин, вас заинтересовали мыши?» – спросил меня торговец. «Добрый день. Нет-нет, вы не подскажите, как пройти на улицу Федосеева?» – поинтересовался я. «Откуда вы родом, раз не знаете эту улицу? Смею предположить, что вы не из наших краев». Хрипя, он задал мне вопрос и продолжил отвечать. «Если вы ищете убежище, то смею вас расстроить, его больше нет. Вот это поворот, и где мне теперь искать укрытие?» — спросил я, встревоженным тоном. «А это уже не ко мне вопрос, я могу мышей вам продать, а с укрытием давайте уж как-нибудь сами». Развел он руками и нагло ухмыльнулся. «Блин, значит, нет никакого укрытия, нафига тогда висят эти объявления?» — пробурчал я, но ответа на вопрос не получил. Мне нужно было срочно что-то придумывать, как укрыться в комендантский час. «Подскажите мне, хотя бы который сейчас час?» — спросил я у торговца, а он лениво и нехотя посмотрел на свои часы. 8:10 вечера. Вы брать что-то будете или я могу закрываться?» «Нет, мне не нужно ничего, спасибо», — ответил я и отошел в сторону. «Итак, у меня две новости. Одна хорошая, другая не очень. Хорошая новость: я знаю, сколько сейчас время. Плохая: у меня нет убежища. Оставалось не так много времени до комендантского часа, поэтому нужно было сесть и все обдумать. Решив, что мне нужен небольшой перерыв, я направился к одному из кафе, которое выделялось своим элегантным внешним видом. Большие окна были украшены витражами с изысканными узорами, а на вывеске значилось: «Кафе Демидовых». Я толкнул массивную деревянную дверь, войдя в небольшое, но уютное кафе, где меня встретила спокойная и умиротворенная атмосфера. Несмотря на скромные размеры, интерьер был выполнен с утонченным вкусом. На стенах висели картины современных художников, которые придавали индивидуальность данному месту. Мебель была обтянута бархатом глубоких оттенков, а в воздухе витал легкий аромат ванили и корицы. В кафе было не так много посетителей, что придавало месту камерность и уединенность. Несколько человек сидели за столиками, погруженные в свои мысли или беседу. В углу стояло пианино, на котором, возможно, по вечерам играли живую музыку. Но больше всего мое внимание привлек обслуживающий персонал, точнее, его отсутствие. Вместо него по залу летал дрон, плавно, но с характерным звуком от маленьких лопастей, выполненный в стиле ретро-футуризма, напоминающий маленький дирижабль. Он был оснащен проекционным устройством и искусственным интеллектом, с помощью которого создавал образ приятного официанта, готового принять заказ. Стоило мне присесть за один из свободных столиков, дрон немедленно подлетел ко мне. Проекция ожила, приветливо заговорив: «Добро пожаловать в кафе Демидовых. Меня зовут Дрон Демидов, и я с удовольствием приму ваш заказ. Что бы вы хотели заказать?» Я слегка удивился столь необычным подходом и внимательно посмотрел на меню, которое также было спроецировано прямо на стол. «Одну чашку черного кофе и десерт, пожалуйста», — сказал я. Проекция зафиксировала заказ, и дрон плавно отправился к барной стойке. А я, расположившись за столиком у окна, через которое можно было наблюдать за городской суетой, продолжил осматриваться вокруг. Через несколько минут дрон вернулся, неся заказ на маленьком встроенном подносе. «Ваш заказ, господин». Кофе был ароматным и горячим, а десерт выглядел аппетитно. Пока я наслаждался своим заказом, картина за окном начала меняться. Только что оживленный и шумный центр города начал пустеть. Магазины и заведения одни за другими закрывались. Люди торопливо сворачивали свои дела, спешили куда-то, стараясь как можно скорее покинуть улицы, направляясь к своим домам. Я рассчитался за заказ и, поблагодарив дрона, вышел на улицу. Ситуация выглядела странной и тревожной. Кажется, началось. Кафе Демидовых сразу после моего ухода закрылось, а на окнах и дверях сразу же опустились металлические жалюзи. Один из прохожих, заметив мой растерянный вид, подошел ко мне. «Вам лучше поторопиться, скоро начнется комендантский час», — сказал он, подталкивая меня в сторону укрытия. «Вам здесь не место, после наступления темноты начнется такое-такое», — сделал он большие и испуганные глаза. «А что будет, если я не найду укрытие? Вас ограбят или того хуже, убьют местные бандиты, настоящие отморозки, которые понимают только язык силы. Следуйте за мной, я знаю, где можно укрыться», — кивнул мне новый знакомый и поторопился прочь. Комендантский час был временем, когда закон не работал. В это время все маргинальные жители города, включая криминальное общество, могли делать все, что захотят: грабить, насиловать, убивать. Конечно же, без каких-либо сомнений, я заторопился за уже удаляющимся прохожим. Как назло, в это время на город опустился смог, настолько плотный, что видимость сократилась до нескольких метров. Силуэт мужика, за которым я следовал, медленно растворился в тумане и пропал из виду. Упс, кажется, я остался один. Вскоре, на улицах города, послышались крики людей, которые не успели найти укрытие. Началась анархия. Единственной защитой от этих моральных уродов были стены и запертые двери, поэтому настигали они только тех, кто оставался на улице. Они поглощали людей, обрекая их на исчезновение без следа. Каждый, кто не успел укрыться, был обречен на волю судьбы. Я побежал в сторону канализационного люка, который припрятал, чтобы укрыться. Но, к сожалению, из-за плохой видимости, я был дезориентирован и не понимал, куда бежать. В какой-то момент, услышав звуки приближающейся машины, я ускорился. Но звук становился все четче и ближе ко мне, словно вот-вот автомобиль собьет меня. Из стылого тумана позади меня вынырнула небольшая малолитражка, кузов которой был покрыт стальными листами, как броней. Молодой парень, сидевший за рулем, открыв окно, крикнул: «Господин, скорее запрыгивайте». Я, без каких-либо вопросов, помчался обратно и запрыгнул в машину. Водитель резко стартовал, так, что меня чуть не опрокинуло в кузове, и поехал в неизвестном направлении. Лично я надеялся, что он доставит меня в безопасное место, но спустя один квартал водитель высадил меня около неизвестного закоулка. «Мне было приказано спасти вас и доставить сюда». «Стой, так здесь же опасно. Это обычный закоулок, а не укрытие. Вам нужно бежать к стене», — ответил он, нажав на педаль газа и с визгом колес скрылся. «Зашибись. Если там у меня еще были шансы найти укрытие, то сейчас я совершенно в незнакомом месте и даже не знаю, куда идти. А, точно, меня отправили в стену». Я решил не мешкать и легкой трусцой побежал вглубь закоулка. И словно мне сегодня мало было приключений, как позади меня, с другой стороны закоулка, появились несколько недоброжелателей. Они явно были вооружены и жаждали крови. А привлек их сюда, наверняка, визг шины и сжающей машины. «Ну, водитель, ну зашибись, помог. Может, шмальнуть по ним разрядом молнии?» «Нет, вряд ли получится, нужно было что-то другое. Драться с ними я не планировал, кто знает, сколько их еще набежит. А с толпой шансов справиться у меня нет». Уставившись на них, я медленными шагами отходил все дальше, пока не уперся в кирпичную стену. Закрыв глаза и ожидая неминуемого, я вжался в стену и выставил вперед руку, а ну как молнией жахну опять. Мое тело всем своим весом навалилось на стену, как вдруг неожиданно, стена прокрутилась на 180 градусов, а я рывком провалился в какое-то помещение. Сбившись с ног, я упал на колени. Подняв голову, я увидел перед собой невероятной красоты девушку. У нее были пышные кудрявые светлые волосы, длинное платье, которое хорошо подчеркивало прекрасные формы ее фигуры. Она стояла с каким-то ведром и половой тряпкой в руках и смотрела на меня открытым и изучающим взглядом. Глава 4. От неожиданности она уронила тряпку и ведро. Ожидаемо, меня окатило грязной водой. Но я не обращал на это внимания, у меня же был только один вопрос: как я здесь оказался? Решив прервать неловкую тишину, Я откашлялся и начал разговор. «Где я? Меня зовут Софья, вы находитесь в мастерской величайшего магического кузнеца, Михаила», робко ответила девушка. «Как я здесь оказался? Еще минуту назад передо мной была стена, а теперь, как вы сказали, я в мастерской. Вы здесь не просто так, мы вас ожидали», ошеломила она меня прямым ответом. «В смысле вы меня ждали? Разве мы знакомы? Неужели вы совсем ничего не помните, господин? А что я должен по-вашему помнить?» уточнил я, немного повысив тон. «Хм, кажется, я поняла, не буду забегать вперед, куратор предупреждал, что такое может быть, поэтому, давайте дождемся его и он сам вам все расскажет», спокойно ответила Софья. Как оказалось позднее, куратором и был кузнец Михаил, а пока его нет, «Александр, можете пройти на кухню и подождать его за чашечкой ароматного кофе, вам все равно нужно отдохнуть, а у меня еще много дел, нужно домыть мастерскую до прихода куратора», сказала Софья, подняла ведро и пошла набирать воду. «Что это я, сначала провожу вас на кухню», резонно заметила она, отставив в сторону ведро. «Стой, погоди, откуда ты знаешь мое имя?» спросил я, нахмурив брови. «Простите, я вообще не должна была вам ничего рассказывать, ну кто же знал, что вы появитесь раньше времени?» «Эмдуш», фыркнул я и отправился за ней на кухню. «Отдых мне действительно бы сейчас не помешал, но сначала осмотрюсь по сторонам». Мастерская кузнеца была просторным помещением, с высокими потолками и массивными деревянными балками. В центре помещения находилась большая наковальня, окруженная различными инструментами, молотами, клещами, напильниками и другими приспособлениями для обработки металла. Стены мастерской были увешаны образцами оружия и доспехов, многие из которых имели сложные узоры и магические руны, светящиеся в полумраке. В одном углу мастерской стоял массивный кузнечный горн, выложенный из кирпича, в котором постоянно горел огонь, передавая сильное тепло в пространство. Рядом находился стол, заваленный чертежами и эскизами будущих изделий. Здесь кузнец разрабатывал новые модели оружия и доспехов, учитывая пожелания своих клиентов. Клиентами кузнеца были аристократические семьи, бароны, графы и другие высшие слои общества. Поэтому мастерская была обставлена с определенной роскошью. Они приходили в мастерскую, чтобы заказать уникальные изделия, обладающие магической силой. Репутация кузнеца говорила о его мастерстве и умении создавать действительно уникальные вещи. Так как в мастерской был удивительный порядок, каждый предмет лежал на своем месте, которое было подписано навигационной наклейкой. Мое внимание привлек интересный молот, который назывался магический инфузор. Этот инструмент представлял собой массивный молот с инкрустированными в рукоять магическими кристаллами. На головке молота были выгравированы древние руны, которые светились, когда кузнец активировал магию. «Извините за беспокойство, вы можете все посмотреть, но лучше ничего не трогайте, куратор не любит бардак», раздался голос Софии. «А лучше идите на кухню, я приготовила для вас кофе». Я кивнул и молча пошел на кухню. Присев за большой деревянный стол, сделанный из массива дуба, я с любопытством осматривался. Рядом со столом стоял сервант, внутри которого находился шикарный чайный сервиз и другая роскошная посуда. Неплохо устроились. Сделав несколько обжигающих глотков из чашки, я почувствовал легкое головокружение, все мгновенно стало как в тумане, и я, кажется, отрубился. Спустя какое-то время сознание вернулось, и я с трудом открыл глаза. Мое тело было расслаблено и укрыто теплым пледом, я лежал на мягком диване в уютной гостиной. Комната была освещена мягким светом от камина, в котором тихо потрескивали дрова. Тепло огня приятно согревало, и я наконец почувствовал себя в безопасности. «О, глядите, кто проснулся!» Грудным голосом заговорил мужчина за моей спиной. Я быстро оглянулся. За диваном, в кожаном кресле сидел пожилой мужчина, крепкого телосложения. Рукава на его белой рубашке были закатаны по локоть, седые волосы и борода придавали ему внушительный вид, а глубокие морщины на лице говорили о многолетнем опыте и мудрости. Он не спеша закуривал курительную трубку, держа ее своими здоровыми, жилистыми руками, на которых виднелись следы от работы с металлом и магией. Затянувшись, он продолжил: «С возвращением, мой дорогой друг, Александр Петрович, рад встрече с тобой. Странно», протянул я. «Я совсем не помнил его, хоть и голос мне был очень знаком. Должно быть, ты ничего не помнишь и не понимаешь, где ты. Устраивайся поудобнее, сейчас я все объясню». Он держал в руках чашку с горячим напитком, который, судя по аромату, был травяным чаем. Кузнец протянул мне чашку и тихим, но уверенным голосом сказал: «Пей, это поможет тебе восстановить силы. Давай я попробую помочь тебе вспомнить все, что было раньше, и расскажу, кем ты был, но сначала нам нужно еще раз познакомиться, несмотря на то, что раньше мы хорошо друг друга знали», — сказал кузнец. «Мне понадобилось немало сил, чтобы вернуть тебя в наш когда-то прекрасный мир», — с грустью покачал он головой. «Меня зовут Михаил, я магический кузнец этого города. Раньше мы плотно сотрудничали с тобой, а сейчас я буду твоим куратором и проводником в этом мире. Михаил, какого хрена здесь вообще происходит?» — перебил я кузнеца, не придав значения моему невежеству. Михаил спокойно продолжил рассказ. «Александр, ты находишься в Российской империи. Когда-то давно, много лет назад, власть была разделена между несколькими влиятельными семействами, каждая из которых обладала уникальными способностями и стремилась к укреплению своего влияния. Среди них были представители магии, воины и чародеи. Каждый из родов специализировался в своей области и играл ключевую роль в политической и социальной жизни империи. Кажется, ко мне начала возвращаться память. Ощущение было такое, словно все, о чем он говорил, происходило со мной. Кажется, я начинаю вспоминать». Михаил снова затянулся своей курительной трубкой и продолжил: «Александр, ты был императором, по праву, но тебя подло предали твои же советники, твой ближайший круг», — взъярился Михаил. «Как такое можно забыть? Хотя знатно тебе досталось тогда», — покачал головой кузнец, выдыхая табачный дым. «Кажется, я еще что-то вспомнил», — ответил я, прищурив глаза и положив руку на голову. «Я вспомнил род магов, который возглавлял барон Поднебесный Эдуард Ларионович, обладавший древними знаниями и могущественными заклинаниями». Медленно и неуверенно заговорил я: «Они занимались изучением магии и астрологии, помогали императору в принятии стратегических решений и управлении государственными делами. Их влияние основывалось на знаниях и мудрости, которые передавались из поколения в поколение. Помню, как изучали все это на уроках истории в детстве. Род воинов состоял из лучших бойцов и командиров империи. Они были высоко организованы и обучены в искусстве войны. Воины защищали границы империи, участвовали в военных походах и подавляли внутренние восстания. Их силу поддерживали дисциплина, тактические навыки и превосходное вооружение. Мне внезапно вспомнилось детство. Помню, как отец воспитывал эти качества во мне. Похоже, я был из влиятельной семьи воинов. Точно, а моя матушка, она была чародейкой. Именно поэтому у меня, рожденного воина, появились магические способности». «Да», — радостно ответил кузнец, соскочив с кресла. «Ты всегда отличался от других. Вообще среди влиятельных и богатых семей было не принято смешивать кровь, но твои родители нарушили правила, из-за чего между родами пошли конфликты и интриги. Каждая семья пыталась занять место у власти. В то же время как эти три рода соперничали за влияние, род некромантов, который всегда оставался незаметным и в стороне, готовил госпереворот, использовав запрещенные и мрачные чары. Некроманты исследовали магию смерти, воскрешение мертвых и могли вызывать зловещие сущности из мира теней. Их стремление к власти было подавлено другими родами, которые опасались потенциальной опасности, которую несли некроманты. Борьба между родами переросла в открытую войну, которая повлекла за собой гибель многих невинных жителей и разрушение городов. Империя оказалась на грани краха. Подавленный род некромантов воспользовался ситуацией, и в какой-то момент они использовали свои темные знания в полной мере. Они применили запрещенные чары, чтобы захватить власть в империи. Их амбиции привели к мрачным последствиям. Они начали манипулировать мертвыми, вызывать духов и создавать армию теней, чтобы утвердить свою власть. Таким образом, захват власти родом некромантов стал точкой невозврата для империи, которая с тех пор столкнулась с мрачным и непредсказуемым будущим, зависящим от воли темных магов. Замолкнув, Михаил уставился на свою трубку, о чем-то размышляя. Спустя минуту он снова заговорил, посмотрев мне в глаза: «Александр, ты был единственным воином, кто оказывал сильное сопротивление роду некромантов. Но в одном из сражений на тебя навесили чары невероятной мощи, которые лишили тебя памяти и сил». Михаил задумчиво сделал паузу, затянулся трубкой и засмотрелся на камин. «Я воспользовался моментом и сразу вставил свои 5 копеек. Скажите, а у вас есть зеркало? Меня разрывал интерес увидеть, как я выгляжу и почему те 2 каннибала меня испугались». «Зеркало, конечно, есть». Он поднялся с кресла, взял с полки настольное маленькое, круглой формы зеркало, и передал мне. Увидев себя в зеркале, я пришел в ступор и восторг от увиденного. Глаза светились, офигеть, в зрачке мелькал ток, как будто трансформатор Тесла, или молнии. Да, наверняка это молнии. Отдалив зеркало, я увидел молодого, брутального, крепкого парня. Мое тело было как у хорошо сложенного атлета. «Класс», — сказал я, играя мускулами. «Что-то я отвлекся». Скептически посмотрев на меня, кузнец продолжил рассказывать. «Я потратил последние 20 лет на твое возвращение, но я допустил ошибку. Создавая портал возврата, мной был замечен сильный всплеск магии, и некроманты наверняка в курсе о твоем появлении, так что нам нужно быть максимально осторожными. Пока мы в мастерской, они нас не найдут». Я обшил мастерскую бронепластинами и наложил на них заклинания, которые блокируют все сигналы. В этот момент к нам зашла Софья в новом коротком платье, принесла нам свежий чай. «Кажется, она точно меня хочет», — подумал я, улыбнулся ей и взял чашку. «Кстати, познакомься, это Соня, моя домработница. Она была еще совсем ребенком, когда ее родители, потомственные маги, подбросили ее мне из-за ее слабой силы. Прошло уже 17 лет, как я приютил ее. Мы уже познакомились, куратор», — ответила Соня, отводя свой взгляд в сторону. «Да уж, знакомство у нас прошло интересно», — добавил я и начал задавать свои вопросы куратору. «Получается, это из-за вас я очнулся в той канаве?» — вспомнил я, а по телу опять пробежала дрожь, меня аж скрючило. «Расскажите про молнию, со мной такое произошло, вы бы только знали». «А я знаю», — ответил Михаил, улыбнувшись. «Все так и должно было произойти, неужели ты и правда подумал, что ты попал ко мне в мастерскую по чистой случайности? Я все это время контролировал твое мини-путешествие. Нужно было, чтобы ты немного окунулся в реалии, почувствовал боль, страх и гнев». «Так, стоп, а молнии, вы тоже их видели?» – перебил я куратора. «Удар током – одна из твоих способностей, которую нам нужно будет потренировать. Но так как ты не умеешь правильно распределять свои силы и не понимал всей ситуации, ты мог натворить дел. Поэтому твою молнию активировал я, когда это было необходимо. Какого хрена? Я ведь мог умереть. А если бы ты опоздал с активацией? Да вы в курсе, что меня чуть каннибалы не сожрали, а паук, этот монстр, был в шаге от того, чтобы разделаться со мной?» Возмутился я. «У меня все было под контролем, плюс ты тоже с головой на плечах и пытался выжить», — ответил куратор спокойным тоном. «Его спокойствию можно позавидовать, у него в мире такое происходит, а он спокоен». «Ну, погоди, что ты возмущаешься, я ведь отправил за тобой всадника, мог бы и поблагодарить старика», — с хитрым прищуром пожурил меня кузнец. «Думаю, на сегодня достаточно, завтра начнем восстанавливать тебе остатки памяти и способности, а теперь пора отдохнуть, я устал», — сказал кузнец и крикнул Соню. «Соня, покажи Александру его комнату и ложитесь спать». Тем временем кузнец грузно опустился в кресло, закурил трубку и, отрешившись от происходящего вокруг, уставился в камин. Соня провела меня на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице. Мы миновали узкий коридор и несколько закрытых дверей. «Вон та дверь справа, ваши покои, господин, можете располагаться, чувствуйте себя как дома. Если что-то понадобится, я буду в соседней комнате», — сказала блондинка, покусывая губы. «Она точно в меня втюрилась, я уверен». Я не отрывал от нее свой взгляд, пока она не закрыла дверь. В моей комнате стоял обычный деревянный шкаф для одежды, заправленное в белоснежное белье, шикарная кровать и книжный шкаф с какой-то литературой. У кровати висела керосиновая лампа, создающая особую, уютную атмосферу. Я наконец-то избавился от рюкзака, бросив его на пол. Мне стало интересно, что происходит на улице, но раздвинув шторы на окне, я не увидел ничего, кроме кирпича. Мда, окно было заложено кирпичной кладкой. Лежа в кровати, какое-то время я не мог заснуть и все думал о том, что рассказал кузнец. Я никак не мог забыть голос той девушки, которая была на записи диктофона, я очень хотел ее найти. Пока в моей голове крутились разные мысли, я даже не понял, как вырубился, и наступило утро. Я так крепко и хорошо спал, что, кажется, пропустил все на свете. Часы на первом этаже показывали аж 10 утра. Из мастерской доносились какие-то голоса, один голос мне был уже известен. Это был куратор, его речь и грудной голос с другим не перепутать, но второй персонаж был мне незнаком. Они о чем-то спорили, и второй разговаривал агрессивно и слишком эмоционально, как мне показалось. Кузнец же, как обычно, был спокоен. «Похоже, у нас гости. Неужели назревает конфликт?» Я решил подойти к двери, чтобы послушать, о чем они там спорят. «Михаил, где мои сапоги? Неужели еще не готовы?» – ворчливо произнес мужчина, немного прищурившись, чтобы рассмотреть кузнеца. Кузнец, покачав головой, ответил с уважением. «Извините, ваше превосходительство, они почти готовы. Еще немного осталось завершить заклепки на подошвах». Мужчина кивнул удовлетворенно. «Надеюсь, они будут так же удобны, как и мои предыдущие пары. Я не допущу недоработок, Миша», – ворчливо покачал головой мужчина. Кузнец в ответ улыбнулся, понимая чувства своего необычного клиента. «Уверяю вас, ваше превосходительство, эти сапоги будут лучшего качества, как и всегда. А вот и все, кажется, готово. Примеряйте». Мужчина кивнул еще раз и, похлопав кузнеца по плечу, повернулся к двери, за которой я стоял и подслушивал их разговор. Я ожидал кого угодно, но когда дверь открылась, из мастерской вышел лысый гном. «Гном, черт возьми!» Придерживая дубинку у пояса, бородатый гном быстрым шагом приближался. На его ногах красовались те сапоги, из-за которых он спорил с кузнецом. Лысый гном по имени Гавр был известен своим строгим обликом, ворчливым характером и неутомимой склонностью к критике. А еще он испытывал слабость к эксцентричным и необычным предметам одежды, и сапоги-скороходы были его новым капризом. Резко остановившись, гном поднял голову и увидел меня. «Ядрить-мадрить!» Уставился на меня гном в полном недоумении. «Какого хрена, Миша? Ты вообще в курсе, что у тебя тут чужой мужик расхаживает?» — ошарашенно закричал гном. Следом за ним в дверном проеме мастерской появился Михаил. Гном уставился на меня, словно призрака увидел. «Или погоди, это тот самый проект, над которым ты так долго работал?» — продолжил гном. «Да будь я проклят! Это как же так, епт!» От удивления ругался гном. «Мишеня!» С дебильной улыбкой гном обернулся к кузнецу. «Это же его величество, Романов Александр Петрович, только в другом человеке. Неужели у тебя получилось? Ты вообще понимаешь, что ты натворил? Мишеня, ну ты псих, конечно!» Гном обошел вокруг меня, осмотрев с головы до ног. «Мда уж, не похож ты, конечно, на того Александра Петровича, которого я знал». Гном с кузнецом даже забыли про статусы и начали разговаривать как простолюдины. «Понимаю», — совершенно спокойно ответил куратор гному. «Ты уже рассказал ему?» — спросил гном. В этот момент я вклинился в их диалог. «Что рассказал?» Затем посмотрел на куратора. Вместо ответа они просто проигнорировали меня и продолжили диалог. «Всему свое время и вообще не лезь, куда тебя не просит», — отшил меня кузнец. «Ой, что сейчас будет? А если они...» «Ой, Миша, будь осторожен. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Ты единственный кузнец в городе такого уровня. Случись беда, кто будет поставлять мне броню и оружие?» — нервно бубнил гном. «Ну, если ты будешь держать язык за зубами, никто и не узнает. А то, что Александр вернулся в наш мир, так они и так это знают», — беззаботно махнул рукой кузнец. «К тому же, сейчас мы начнем упорно тренироваться. Все должно идти по плану», — ответил кузнец и перевел взгляд на меня. «Александр, познакомься, это Гавр, представитель гномов в нашем крае. Приятно познакомиться», — кивнул я гному. Кузнец осуждающе посмотрел на гнома, намекая, чтобы тот отреагировал на мой ответ. «Да, мне тоже», — недоуменно ответил Гавр, искренне считая, что уже знаком с императором. Гном расплатился с куратором увесистым мешочком золота, открыл дверь и мгновенно исчез. Видна была только дорожная пыль, которая поднялась из-под его ног. Михаил закрыл за гномом дверь и пригласил меня пройти с ним на кухню. Глава 5. «Пойдем на кухню, Александр. Софья приготовила нам завтрак, тебе нужны силы. От завтрака я сейчас точно не откажусь», — подумал я и направился за ним. «Александр, не обращай внимания на гномов, они слишком гордый и самодостаточный народ», — увидев мое озадаченное лицо, посоветовал Михаил. «Род гномов был уникальным и не подчинялся ни одной из крупных сил империи. Гномы были гордыми, богатыми и самодостаточными, что выделяло их среди других народов. Мы зашли на просторную кухню, где царила утренняя суета, а у плиты стояла длинноногая домработница и готовила нам блинчики. Я сел за массивный деревянный стол, покрытый гладкой скатертью. «Доброе утро, господин», — мило улыбнувшись, поприветствовала меня девушка. «Доброе». Я немного растерянно ответил и сел за стол. На столе уже стояли свежие булочки, масло и мед. Софья принесла мне чашку горячего кофе, который должно было меня взбодрить. «Ты, наверное, подумал, что у нас конфликт с Гавром», — ухмыльнулся кузнец. «Гномы специфические, конечно, персонажи», — продолжил кузнец, подцепив блинчик с тарелки и ловко отправив в свой рот. «Они живут в горах, обладают мощным ударом и в целом живучие гады. Вечно они чем-то недовольны, ходят с надменным видом, ворчат себе под нос, одни деньги на уме. Ну, конечно, их можно понять», — усмехнувшись, сказал я. «С их-то ростом, еще довольным быть, хе-хе». Пошутил я и посмотрел на Соню, ей шутка понравилась, и она заулыбалась, прикрывая улыбку рукой. «Не стоит их недооценивать, они хоть и маленькие, но могут дать хороший отпор, жуя», — продолжил кузнец, «поэтому будь с ними осторожен, а еще не доверяй им. Они очень падки на деньги. Сегодня они улыбаются тебе, а завтра дадут тебе по башке своей дубинкой. Поодиночке не нападают, поэтому если встретишь одного гнома, знай, где-то вокруг тебя есть и другие». Я внимательно слушал Михаила, доедая последнюю булочку. Неожиданно у меня начали всплывать воспоминания. Перед глазами с невероятной скоростью проносились различные сцены. Какая-то битва, взрывы, крики, молнии, магическая алебарда в моих руках, предательство. «Константин!» — закричал я на всю кухню. Тут же я опомнился и посмотрел на Соню и своего куратора. Михаил, медленно сделав глоток, поставил чашку чая на стол и спросил: «Ты что-то вспомнил? Что ты вспомнил о Константине? Выпечка, которую ты сейчас ел, была немного заколдована. Это были булки воспоминаний, они должны были помочь тебе вспомнить. Соня, ты же сделала все строго по моему рецепту?» «Да, Михаил, все как вы велели. Делала по весам», — ответила Соня. «Значит, должно сработать как надо». Сцены в голове обрели стройность, и я заговорил. «Мне вспомнился свой друг детства, Константин, мы вместе выросли, я ему доверял. Начал я. Мы вместе осваивали школу магов. Мои навыки были сильнее его, несмотря на то, что он был кровный представитель рода магов. Он всегда был рядом и поддерживал меня, но потом он предал меня. Это он подстроил западню, во время той битвы. Я зашел в это здание за ним, он меня туда позвал, а потом я не помню ничего». «Отлично, ты молодец, Александр», — похвалил меня кузнец и начал рассказывать. Константин со звучащей фамилией, Поднебесный, чистокровный маг из древнего рода, сын Эдуарда Поднебесного, он с детства проявлял выдающиеся магические способности, обладал тонким чувством магии и всегда стремился к совершенству, что делало его одним из лучших учеников школы, но он никогда не мог превзойти тебя. Константин очень амбициозная натура, он всегда стремился к власти и был готов на многое, чтобы достичь своих целей», — рассказал куратор. В ответ я добавил, нахмурив брови: «Я доверял ему как брату и не мог даже предположить, что мой друг способен на такое предательство. Во время той роковой битвы, Константин, воспользовавшись доверием, заманил меня в здание под ложным предлогом. Он убедил меня, что нам нужно объединиться, чтобы сразиться с общим врагом. Однако, когда я вошел в здание, двери захлопнулись, и Константин с предательской улыбкой запечатал меня внутри». Кузнец допил чай, закурил свою трубку и продолжил: «Александр, род некромантов, ты помнишь что-нибудь о них?» «Кажется, помню. Имя Ростислав», — ответил я. «Ростислав возглавил род некромантов после смерти своего отца. Он всегда выделялся среди других своей мощной энергетикой и харизмой. Ростислав обладал глубокими знаниями некромантии и способностью манипулировать живыми и мертвыми. Очень хитрый и холодный некромант. Его стремление к могуществу и амбиции не знают границ, и он готов на все, чтобы достичь своих целей в мире, где силой правят мертвецы. Кажется, это он приложил свою темную магию к моему поражению и нарушил закон, в котором говорилось, что использование темной магии запрещено», — вспомнил наконец я. На лице кузнеца появилась надежда, словно он был рад тому, что я вспоминаю. «Все эти годы я пытался вернуть тебя, но моей силы было недостаточно, поэтому ушло много времени и наконец у меня получилось», — удовлетворенно кивнул Михаил. «Нам нельзя терять время, нужно быстрее вернуть тебе всю силу. Мы все надеемся на тебя, ты должен вернуть свой род к власти и прекратить насилие». «Михаил, расскажите мне подробнее про Константина», — спокойно попросил я. Моя память возвращалась, и я пытался собрать как можно больше информации. Константин был твоим ближайшим советником, это один из сильнейших представителей гильдии магов. Он мог управлять сильнейшим посохом предков, который достался ему по наследству и был вручен старейшинами гильдии. Сейчас же он возглавляет гильдию магов и полностью подпитывает магией всю армию некромантов. У тебя еще был советник по имени Савелий, его семья была величайшими чародеями. Но так как ты был величественней всех, то королем избрали тебя. Савелий всегда был тихим и скромным чародеем, но с безупречным интеллектом. Достопочтенный сын барона-чародея, Якова, вы не были близки, несмотря на то, что он был твоим дальним родственником со стороны матери, но он всегда был предан делу и работе, которая вас связывала. Михаил так интересно рассказывал, что я не заметил, как пролетело время и часы пробили полдень. Даже Софья сидела и с большим интересом слушала куратора, периодически бросая заинтересованный взгляд на меня. Но как я смогу вернуть свою силу? Я наконец решился задать главный вопрос. Естественно, это займет какое-то время, но у нас все получится. Главное, будь внимателен и слушай, что я тебе говорю, — ответил Михаил. Кстати, нам пора. Собирайся, мы идем на тренировку. Тренировку? На полный желудок? — засомневался я. Да-да, тренировку, тебе не послышалось? Не задавай лишних вопросов, Александр, — спокойно ответил кузнец. Через 10 минут жду тебя в мастерской. Спустя 10 минут мы встретились в его мастерской. Следуй за мной, — сказал кузнец. Мы остановились у неприметной металлической панели в углу мастерской. Михаил нажал на скрытый рычаг, и панель плавно отъехала в сторону, открывая доступ к замаскированному лифту. А во, я даже и не заметил это вчера, — а в ответ услышал душное: я еще раз повторяю, будь внимательней, Александр. Лифт был достаточно просторным, чтобы вместить несколько человек, и его стены были украшены символами кузнечного ремесла. Когда мы вошли, Михаил снова потянул за рычаг, и лифт начал медленно спускаться. Я почувствовал легкую вибрацию под ногами, когда мы опускались глубоко под землю. Спустя несколько минут лифт остановился, и перед нами открылась тренировочная площадка, расположенная под мастерской. Тренировочная площадка была просторной, с различными мишенями, манекенами и оружием для тренировок. Освещенная магическими светильниками, излучавшими теплый свет, площадка казалась огромной. Кузнец вложил в это место много сил и времени. Кузнец повернулся ко мне и с улыбкой сказал: «Ну что ж, приступим к тренировке. Надеюсь, оно того стоило и все не зря», — шепотом добавил Михаил. Я же деликатно промолчал, но глубоко внутри я понимал, что не хочу подвести его. От куратора исходила какая-то сильная энергетика, вызывающее уважение. Поэтому я был заряжен на кропотливый труд и не хотел его расстраивать. Я подошел к клетке, которая была установлена посередине площадки. «Зачем здесь клетка? Надеюсь, она не для меня, хе-хе. Клетка для того, чтобы в ней появлялись различные существа. Одна из твоих чародейских способностей – это призыв существа, хм, а давай-ка заодно и попробуем», — с интересом сказал куратор. «Круто, мне нравится, я готов. Хм, а что нужно делать?» Видно было, что куратору самому интересно, что из этого выйдет. «Значит так, Александр, твоя задача – призвать любое существо, главное призвать его в клетку. Вдруг что-то пойдет не по плану, и чтобы призванное тобой же существо не напало на тебя. Для того, чтобы призвать существо, тебе нужно изучить заклинание. Вот, держи свиток». Кузнец передал мне свернутый пергамент, которому на первый взгляд было много лет. Я развернул старый свиток. В нем было написано что-то на неизвестном мне языке. Но стоило подольше задержать взгляд на свитке, как оказалось, что я знал этот язык и смог его прочитать. «Чудеса!» — в свитке говорилось: «Чтобы призвать существо, нужно ясно и четко понимать, какое из существ тебе нужно и для каких целей». В свитке даже приводились примеры. Можно было, например, призвать волка, понимая, разумеется, зачем он тебе и ясно его представляя в своем разуме. Волки обладают большой выносливостью и готовы сражаться за тебя, охотиться и добывать тебе пищу. Можно было призвать почти любое существо, наземное, воздушное или иное другое. Можно было даже призвать птицу, правда, она же служила не для битвы, а предназначалась для разведки. Резонно, ведь птица может пролететь большое расстояние и вернуться с нужной информацией. «Я готов, давайте уже пробовать», — уверенно сказал я куратору. Поскорее хотелось кого-нибудь призвать. Внезапно у меня возникла идея. Мне в голову пришел самый мать его настоящий дракон. Большой, с зеленой броней, огромной пастью и огромными крыльями. «Дракон!» — воскликнул я. «А дракона я могу призвать?» — спросил я у Михаила. «Можешь, но не все так просто. Драконы — это очень могущественные существа. Благодаря им можно выигрывать войны. Драконы — также отличные ездовые животные. Только представь, какое преимущество в битве получает наездник дракона!» — мечтательно протянул Михаил. «Но, чтобы призывать более сильное существо, тебе необходимо иметь больше сил, твой уровень магии должен быть выше, чем сейчас». «Намного выше», — улыбнулся Михаил. «Поэтому начнем с малого. Не удивляйся, если не получится», — спокойно объяснил мне куратор. «Окей-ей-ей, вызов принят. Начнем», — уверенно сказал я, решив, что смогу на большее, и кузнец явно меня обесценивает. «Я уверен, что сейчас я его немного удивлю. Вот возьму и призову дракона, вот, старик офигеет. В моей картине мира это казалось чем-то простым, подумаешь, тоже мне, дракона призвать». Собравшись и сосредоточившись, я направил руку на клетку. Кузнец в это время стоял рядом, в ожидании и внимательно наблюдал за процессом. Тем временем, пока я визуализировал дракона, в клетке внезапно появилась самая обычная курица. «Да блин, как так-то? Позор!» «Ничего страшного, курица, это тоже результат». Кузнец, едва сдерживая смех, подбодрил меня и похлопал по плечу. Меня такой расклад не устраивал, я даже разозлился. Кузнец в этот момент отвлекся на какой-то механизм. Неожиданно для себя, я почувствовал, как магия вспыхнула в моих руках, образуя знакомые образы в воздухе. Сначала это казалось всего лишь мимолетной вспышкой, но затем вдалеке послышался громкий рев, который раздался из глубин тренировочной площадки. Земля затряслась, клетку разметало взрывом в разные стороны, пыль взметнулась огромным облаком до потолка. В облаке угадывались очертания ужасающего и могущественного существа, дракон. Величественный и страшный, со сверкающими чешуйками и огненным дыханием, вылетел из облака и сделал круг по залу. Он приземлился на площадку, тяжело ударив когтями по камню, а его рев эхом разнесся по залу. Я замер от неожиданности. Дракон уставился на меня, сидя напротив, а кузнец, развернувшись на рев, отпрыгнул назад от неожиданности, шлепнулся назад, вскочил и, не веря своим глазам, переводил взгляд с дракона на меня и обратно. «Ёб твою мать, Александр!» — взревел не хуже дракона кузнец. «Отзови, отзови его, отзови обратно, пока он нас не поджарил. Сожрет, зажарит и сожрет. Я же в это время стоял с довольной миной и гордился собой. Так-то лучше. Это вам не какая-то курица». Дракон, ловко повернув шеи, подхватил призванную мной курицу и в один миг сожрал. Спокойно рыгнув пламенем, он уставился на меня, в ожидании приказов. Михаил вроде успокоился, но по его глазам было видно, что он до сих пор немного напуган. «Да, не думал я, что ты так быстро восполнишь свою силу», — покачал головой Михаил, не сводя восхищенного и испуганного взгляда с дракона. «Ну, удивил, удивил. Ладно, все, давай все-таки убирай своего монстра отсюда», — проворчал кузнец, глядя на мою довольную физиономию. Я всего лишь щелкнул пальцами, и дракон мгновенно пропал. «Класс, на сегодня достаточно, у меня для тебя будет еще одно задание, поэтому побереги силы», — сказал кузнец, и мы направились к лифту. Вернувшись в мастерскую, мы подошли к рабочему столу, на котором ранее лежали чертежи кузнеца. Он достал из-под стола тубус, в котором была карта местности, которую он развернул поверх чертежей. «Александр, тебе нужно отправиться в северную часть леса. Там, на холме, расположен небольшой деревянный домик, в котором живет мой приятель, Виктор. У него нужно будет забрать один артефакт, перстень, который когда-то был сделан на заказ твоим дедом со стороны матери. Принеси его мне, это и будет следующим этапом твоего обучения». Затем Михаил достал из шкафчика мешок из плотной ткани, внутри которого аккуратно была сложена специальная мантия. Кузнец протянул мне мешок и сказал: «Сначала надень эту мантию. Мантия заряжена магической энергией, не снимай ее до тех пор, пока не вернешься в мастерскую. Благодаря мантии ты меньше фонишь, это нужно, чтобы тебя не поймали некроманты. Ты же понимаешь, что на тебя объявлена охота, за твою голову обещают большую награду». Я кивнул в ответ. Накинув на себя черную мантию, я посмотрелся в зеркало. Обычная мантия ничем не отличается от других. Выгляжу в ней как стандартный маг. Если честно, Мне уже как можно скорее хотелось покинуть мастерскую и заняться действительно важными делами, а не вот это все. Перед моим выходом, кузнец протянул мне небольшой рюкзак со всякими полезными штуками и сказал: «Александр, там все необходимое для твоего выживания». А Соня заботливо приготовила мне бутерброды и заварила термос ароматного чая. Мне нужно было идти в северную часть леса. Для начала нужно найти выход из города. У меня было два варианта: найти люк, через который я проник в город, или поймать что-то типа такси, которое согласится меня вывести из города. Подойдя к дороге, я не успел даже руку поднять, как ко мне тут же подъехал самодельный двухместный багги. Это такой небольшой автомобиль, предназначенный для езды по бездорожью. Машина выглядела как смесь старого джипа и гоночного автомобиля, с открытыми колесами, массивными амортизаторами и прочной, но немного ржавой рамой. Двигатель урчал низким басом, выхлопная труба изрыгала клубы дыма, придавая автомобилю диковатый вид. За рулем сидела красивая девушка с пышными формами. Ее длинные светлые волосы развивались на ветру, а глаза блестели от азарта. Она была одета в кожаную куртку, плотно облегающую ее фигуру, и джинсы, что подчеркивало ее уверенность и независимость. На ее губах играла дерзкая улыбка, а в руках она крепко держала руль. «Куда тебе, красавчик?» — весело спросила она, подмигнув мне. «Мне нужно добраться до выезда из города. Подбросишь меня?» — ответил я. «Ух ты, любишь рисковать, раз собрался за город?» — спросила она. «А деньги-то у тебя есть?» Я вспомнил, что я же совсем без денег, может, в рюкзаке есть какая-то мелочь. Подумал я, заглянув в рюкзак, в котором деньгами и не пахло. Но сделав вид, будто я пересчитал купюры, я уверенно кивнул. «Конечно, договоримся», — солгал я, без угрызения совести. «Ну и супер, запрыгивай, поехали. Кстати, я Моника». Такие люди, как Моника, зачастую зарабатывают любыми возможными способами, часто таксуя и выполняя разные мелкие поручения в городе. Их небрежная уверенность и готовность рвануть в любую минуту куда угодно были своего рода визитной карточкой таких бомбил. Я понимал, что не стоит ей полностью доверять, но других вариантов у меня не было. «Меня зовут Александр, очень приятно», — ответил я и прыгнул в багги. Моника резко нажала на газ, и машина рванула с места, оставив за собой облако пыли и дыма. Всю дорогу я обдумывал, как мне расплатиться с ней. Я не хотел вступать в конфликт, да и мне он был не кстати. «Зачем тебе за город, Александр? Там же опасно, одни отморозки и куча монстров», — поинтересовалась Моника. «Я ненадолго, у меня там дела, мне нужно встретиться с другом», — в очередной раз солгал я. «А ты смелый, мне такие нравятся. Я впервые везу кого-то к выезду из города. Обычно из города уходят только охотники за головами, или сумасшедшие, но они сами добираются. Ты же в курсе?» «Да, за стенами города ничего кроме смерти ты не найдешь», — добавила Моника, не дождавшись от меня ответа. «А гномы, они же не монстры, и как-то живут там, за стеной?» — спросил я. «Ха-ха-ха, а ты смешной. Гномы живут далеко отсюда и в горах, и тем более, если ты их встретишь, они тебя и убьют с особой жестокостью. Не любят они городских. Уж лучше быть съеденным каким-нибудь монстром, чем попасться гномам. Гномы не любят, когда чужаки, а еще и с аристократическими корнями, вторгаются на их территорию, а ты чужак», — проницательно улыбнувшись, добавила Моника. «Как ты поняла, что я не просто работяга?» — удивленно поинтересовался я. «А вас издалека видно таких», — махнула она рукой. «Ты чистый, улыбка белоснежная, плюс культурная, грамотная речь. Я тебя уверяю, будь ты обычным простолюдином, ты бы даже не стал останавливать такси на дороге. В городе таксисты возят исключительно аристократов. Как ты этого не знал? Ты что, с другой планеты?» — спросила Моника. Я немного смутился и ответил: «Да я это, травму получил не так давно, ну и память пропала, частично. Блин, опять соврал. Хотя с другой стороны и не соврал, я ведь действительно память потерял. На подъезде к краю города дорога стала хуже, яма на яме, но мы были на багги, и плохое дорожное покрытие не доставляло нам неудобств. Мы оказались в промышленной зоне, где половина территории была заброшена. Высокие бетонные стены заводских зданий, покрытых граффити, тянулись вдоль дороги. Некоторые здания были недостроенные или полуразрушенные, окна были разбиты, а входы забиты досками. Между заброшенными сооружениями прогуливались редкие прохожие и авантюристы, исследующие это забытое место. «Это место довольно пугающее», — отметил я, вглядываясь в окружение. «Зато здесь можно найти что угодно», — со значением ответила Моника. Ее взгляд казался проницательным, словно она знала больше, чем хотела бы раскрыть. «И я понял, что выбрал не самое безопасное средство для покидания города. Почему здесь так пусто?» — спросил я настороженно у Моники. «А ты реально без памяти, если не знаешь», — ответила она, улыбаясь. Окраина города была местом, где жили простолюдины, работяги и представители низших сословий. Этот район имел свой неповторимый характер и атмосферу, отличающую от центральных кварталов. Эта часть города больше всего пострадала от некромантов, еще до введения комендантского часа. «Про него то я надеюсь ты в курсе», — уточнила она у меня. «С тех пор считается заброшенным районом, плюс, находится рядом с лесом, слишком опасно, поэтому те, кто выжил, покинули свои дома, а остальные, кому повезло меньше, теперь в армии некромантов. Мы ехали и мило общались, когда вдруг на дороге появился худощавый бродяга. Он выглядел изможденным, его рваные треники висели на худощавом теле. Увидев нас, он резко начал махать руками и кричать, пытаясь привлечь наше внимание. «Стойте, стойте, пожалуйста, остановитесь, прошу вас», — кричал он. Моника сжала руль, нахмурив брови. «Что за черт? Надо быть осторожными», — сказала она, притормаживая, но держа ногу на педали газа, готовая в любой момент рвануть вперед. Багги замедлился и остановился на расстоянии нескольких метров от незнакомца. Моника не выключала двигатель, настороженно наблюдая за происходящим. Машина, еще немного поработав, начала трыть, а затем и вовсе заглохла. «Черт, сраная топливная система, никак руки не дойдут, чтобы заменить», — недовольно пробубнила Моника. Затем посмотрела обвиняющим взглядом на бедолагу, из-за которого мы, собственно, и остановились, давая понять, что все это из-за него. «Чего тебе надо?» — грубо задала вопрос Моника. Он улыбнулся, заметив, что Багги заглох, и лениво ответил. «Мне то ничего не нужно, я всего лишь выполняю свою работу, а вот мои друзья», — ехидно ответил незнакомец и посмотрел в сторону. Из-за угла вышла компания из трех отморозков. Их намерения были очевидны. Лица искаженные злобой, руки сжимали металлические прутья и ножи. Моника пыталась завести двигатель снова, но попытки были безуспешны, из-за чего мы оставались в крайне уязвимом положении. «Вот же срань!» — выругалась Моника, отчаянно поворачивая ключ в замке зажигания. «Ну что, попались!» — насмешливо произнес один из отморозков, подходя ближе. Его друзья рассыпались по сторонам, окружая нас, чтобы не оставить пути к отступлению. Моника потянулась к бардачку, где хранился пистолет. «Ты хочешь неприятностей?» — крикнула она, направляя оружие на ближайшего нападавшего. «Эй, спокойно, дамочка», — сказал другой, поднимая руки, но не останавливаясь. «Мы просто хотим немного ваших вещей, ничего личного». Бродяга, видимо, успокоился, видя, что его задача выполнена. Он стоял в стороне, склонив голову и тяжело дыша. «Не подходите ближе», — предупредил я. Выпрыгнув из багги, я подался вперед и встал между Моникой и отморозками. «У нас есть оружие, и мы будем его использовать», — холодно и решительно сказал я. Третий нападавший рассмеялся, обнажая свои сгнившие зубы. «Думаешь, ты нас напугал? Мы таких, как ты, уже не раз видели». Момент был напряженным, и казалось, что любой неверный шаг может привести к кровопролитию. Моника, держа пистолет наготове, сканировала взглядом каждого из них, пытаясь определить, кто нанесет первый удар. Но она даже не догадывалась, что первый и единственный удар нанесу я. Сзади воришек появился большой волк с ярко-желтыми глазами и острыми как лезвие клыками. Он сразу набросился на того, который поднял руки. Другие от увиденного попытались сразу же бежать, но это их не спасло. Через несколько минут волчара доедал последнего отморозка. «Я так и знала, что ты чародей, я знала», — восторженно кричала Моника. «Но такого я никогда не видела, чтобы вот таких размеров волк был, охренеть можно». Спустя немного времени Моника разобралась с топливной системой, и мы продолжили путь. Добравшись до границы, Багги остановилась, и Моника озвучила: «Ну все, красавчик, мы на месте». Она выжидательно уставилась на меня, желая получить плату за свою работу. После неловкой паузы я сказал ей правду. «Моника, я должен тебе сознаться, у меня нет денег, я не смогу с тобой рассчитаться. Мне было так стыдно, и думаю, по мне было заметно. Черт, жаль, деньги мне не помешали бы. Ну ладно, ты нас спас, поэтому я оформлю тебе рассрочку». немного расстроенным тоном ответила Моника. «Если что, я живу в мастерской у кузнеца Михаила, заезжай завтра и я отдам тебе долг, а сейчас, прости, мне пора бежать», — ответил я. «У кузнеца, поняла, я знаю где это, договорились, пока». Мы попрощались, и она уехала. Я вышел за стену, покинув город, и направился в сторону леса. Глава 6. Находясь за пределами города, выбрав нужную тропу, которая вела в северную часть леса, я остановился на небольшой поляне и принял решение призвать птицу-разведчика. Мне нужно было, чтобы она осмотрела местность, не ждет ли меня впереди какой-нибудь сюрприз в виде монстра или головорезов, которые ищут меня, чтобы отрезать голову и доставить ее некромантам. Спустя несколько мгновений моих усилий, в небе появилась птица, большая и величественная, с яркими перьями и большими глазами. Она кружила над моей головой, издавая мелодичные трели. «Эй, друг!» — тихо произнес я, протягивая руку к птице. Птица спустилась и села мне на руку. «Мне нужна твоя помощь!» Я погладил ее по голове, чувствую связь между нами. «Лети на север и разведай территорию!» — попросил я, смотря в умные глаза птицы. «Сообщи мне, если увидишь что-то опасное или необычное!» Птица, как будто понимая мои слова, кивнула, взмахнула крыльями и взмыла в небо, растворяясь в густых облаках. Я наблюдал за ее полетом, пока она не скрылась из виду, а затем сел на мягкую траву, ожидая ее возвращения. Я уже знал, что может быть в этом лесу, но с разведчиком чувствовал себя уверенней. Прошло немного времени, и птица вернулась, издавая громкий крик, привлекая внимание. Она аккуратно села на мое плечо и тихо щебетала, передавая свои наблюдения. Я внимательно слушал, постепенно понимая, что впереди он видел лагерь троллей, это те мелкие человекоподобные, которые у меня мясо стыбзили. Те еще кадры, конечно, но я не вижу в них опасности. В этот раз я их размотаю по полной, если они мне попадутся. Уверенности у меня полные штаны. Затем, птица сообщила мне о том, что дом, к которому я направлялся, подозрительно зарос сорняками и по виду там давно никто не появлялся. Птица рекомендовала мне быть осторожней, там точно что-то не так. После доклада, птица поднялась в воздух и скрылась в небе. В лесу становилось все темнее, начали раздаваться всякие звуки и на охоту вышли самые кровожадные твари, комары, которые летали в этот раз целым роем, но пока не нападали. Я решил ускориться, в сторону хижины, время от времени сверяясь с картой, чтобы побыстрее добраться до домика, в котором меня должен был ожидать Виктор, друг кузнеца. Но меня беспокоила информация, которую мне передала птица, разведчик. Возможно, с Виктором случилось несчастье или он попал в беду и ему нужна моя помощь.